и белый-белый холст, которым было накрыто нечто очень страшное и непонятное. Родители твои, будто говорит ему кто-то в спину. Нет, про себя отвечает Коля. Там, под этим холстом, нет. Черная стена дыма встала над тем местом, где был поповский дом. Какой мерою меряете, такой и вам отмерено будет, тихо сказал Коля. Пошли. В бандитском лагере Коля первым делом попросил собрать главарей банды, а когда все чинно рассели за дощатым столом в избушке лесника, высыпал на столешницу клад Серафима. Несколько камней и монет упали на земляной пол, и все, кроме Феденьки, бросились их поднимать. Феденька молча выслушал восторженно красочный, с мелкими подробностями рассказ Лысого и долго молчал. Коля то и дело ловил на себе его цепкий, изучающий взгляд. «Вели привести мою Маруху». Коля с усилием выговорил последнее слово. Феденька кивнул, через несколько минут в дверь избушки вошла Маша. Коля испугался, что она не выдержит, бросится к нему и заплачет. Но Маша остановилась на пороге и, глядя куда-то в сторону, спросила: «Ну чего?» «Доказал портяночникам? Почем что?» «Доказал», — кивнул Феденька. «Идите, милуйтесь, заслужили. Два слова только, выйди пока». Маша вышла. «Я понимаю, Коляча, какая глупость получается. Налей мне морду, я разрешаю. Но я кишками чувствую. Есть во всем этом деле тухлятина. Прости, если не так сказал. Ты нынче герой. Всех нас спас». «Ты что же?» — вдруг вступил в разговор с Куластой. «Сомневаешься? В ком? Вьем? Гад ты ползучий!» «Не вьем. В нас выходит дело. Слышь, Лысый, скажи ему». «В самом деле», — откликнулся Лысый, — «ты же не подозреваешь нас в сговоре с твоим приятелем? Все видели собственными глазами, слышали собственными ушами». «Ты вот что», — сказал Скуластый, — «подозрения свои при себе держи. Еще раз его», — он кивнул в сторону Коли, — «обидишь? Видит Бог, я тебя на тот свет отправлю». «Ладно», — кивнул Феденька. «Давайте только Никодима спросим. Так, для политесу. Он как-никак член нашего штаба. Неловко без него. Я послал за ним». Сели за стол. Коля закрыл глаза и сделал вид, что задремал от усталости. «Никодим», — вспомнил он. «Тот на мужика, похоже, молчаливый. Помнится, он еще сомневался при первой встрече в избушке, стоит ли Коле платить золотом за помощь бандитам. А зачем Феденьке нужен его совет?» «Затевает что-то Феденька». Влетела Маша, зло крикнула с порога: «Ну, хватит лясы точить! Отдай мне моего мужика, и баста!» Она села на лавку у стены, всем своим видом давая понять, что больше не уйдет. Вошел Никодим, нездороваясь, уселся к столу, навалившись на него всем телом. «Ты все знаешь, Никодимушка», — сладким голосом пропел Феденька. «Вот твоего совета просим, как быть?» Никодим тяжело посмотрел на Лысого. «Вам, сударь, стыдно. Жандарм, контрразведчик, а глупый. Не почуяли во всей этой оказии руки ГПУ?» Коля вскочил, схватился за кольт. «Не рыпайся, петушок», — тихо сказал Никодим. «За стеной мои люди, сиди тихо. Я не утверждаю, что ты агент ГПУ. Я пока это предполагаю. То, что случилось со священником, это вполне может быть комбинацией органов. Надо проверить. Решим так. Тебя и твою бабу запрем, все расследуем. Тогда и высветлится». Коля переглянулся с Машей. Она ответила на его взгляд взглядом, полным ужаса и тоски. «У нее сейчас дадут нервы, и тогда провал неминуем», — пронеслось в голове у Коли. «Надо что-то предпринять сию же секунду». Он посмотрел на Лысого, потом на Скуластого. Лысый едва заметно пожал плечами, а Скуластый подмигнул, косясь на свою кобуру с наганом. И тогда Коля решился. Запирайте».